Глава вторая. Уроки смерти. Пока развивался процесс расследования смертей, оформилась роль судмедэксперта. Мы вступили в новую эпоху и стали по-новому смотреть на проявление смерти. До недавнего времени изучение тела в рамках расследования, призванное найти причину и определить обстоятельства смерти, проводилось скорее из любопытства, чем в попытке раскрыть дело. Первым зарегистрированным случаем вскрытия тела после убийства было дело Юлия Цезаря. 23 ножевых ранения и фатальный удар в грудь, пробивший аорту. И ты, Брут. Вполне очевидный исход даже по современным меркам. Однако в целом, вплоть до 1100-х годов, смерть буквально была концом всему. Двигаемся дальше. В течение 800 лет после того, как норманы высадились в Ирландии в конце 1100-х годов, страна жила в тени Англии и принимала ее законы. Даже уже независимая Ирландия еще цеплялась за отголоски прошлого, включавшие колониальную систему расследования преступлений. Если в Англии власти едва ли проявляли заинтересованность в том, чтобы блюсти интересы граждан, особенно бедных, то в Ирландии дела обстояли и того хуже. Горожане рассчитывали, что правители будут о них заботиться, защищать их интересы. Однако, разумеется, за все приходилось платить. Английская корона поняла, что расследование смертей на родной земле и за ее пределами может принести пользу. Власти якобы защищали интересы жителей, а на деле, пользуясь ситуацией, захватывали имущество умершего человека. Возможно, это стало предвестником налога на наследство. И штрафовали людей, причастных к преступлению. Человек, отдававший приказ от лица короны, назывался коронером. Некто между шерифом Ноттингема и братом Туком. Он присваивал имущество покойного любящего мужа, принося соболезнования безутешной вдове. Здесь речь идет о персонажах английских средневековых баллад о Робин Гуде. Брат Тук — монах, помощник Робина. Шериф — главный антагонист историй. В 1194 году статьи Эйра закрепили роль коронера в расследовании смертельных случаев в Англии. Следовательно, по умолчанию и в Ирландии тоже. В Англии коронер должен был установить личность погибшего и определить причину и характер смерти, чем он и занимался в ходе проведения дознания. Тогда и до недавнего времени проведение дознания немногим отличалось от вполне спокойных слушаний в зале суда. Коронер вместе с присяжными, кучкой достойных людей города, собирались в общественном месте и осматривали тело. Получалось что-то похожее на современное вскрытие. Часто единственным помещением с подходящей для тела широкой поверхностью и возможностью разместить присяжных был местный трактир. В те времена ни у коронера, ни у присяжных не имелось медицинской подготовки. Однако коллективным разумом они доходили до решения о причине смерти. Все было просто, если несчастного затоптала лошадь или забили в пьяной драке. Работа сделана. Странно это или нет, но подобная практика открыла в Ирландии определенные возможности, и должность трактирщика переплелась с должностью владельца похоронного бюро. В 1846 году закон о коронерах закрепил это на официальном уровне. Во время Великого голода в Ирландии в 1845-1849 годах число смертей превысило все показатели. Медицинские службы и учреждения не справлялись. Сейчас подобное назвали бы режимом масштабного бедствия. Чтобы взять ситуацию под контроль, закон о коронерах постановил переносить все тела в ближайшие трактиры и хранить в пивных погребах, так как они оказались единственным доступным прохладным местом, а за это время коронеры производили дознание. Закон о коронерах от 1962 года отменил это постановление. К тому моменту уже появились похоронные бюро, более удобные места для содержания покойников. Однако многие трактирщики сохранили интерес к этой стороне предпринимательства. В сельской местности Ирландии до сих пор можно встретить трактирщика, гробовщика и местного лавочника в одном лице. И хотя тела давно перестали хранить в подвалах для пива, эти люди могут предложить вам целый спектр услуг. От организации похорон до поминок. Ирландское решение ирландской проблемы. И все законно. Никакой бокс не может соревноваться с этим. К тому же в прошлом коронеры имели право собирать посмертные пошлины, а также конфисковать имущество преступника от имени короны. В сущности, установление личности погибшего и причины смерти были всего лишь способом добраться до денег. Разумеется, если смерть наступила в результате естественных причин или несчастного случая, и некого было наказать за нее, коронер или его начальство получали совсем немного. В целом, у людей и так было немного средств за душой. А учитывая тот факт, что коронерам не платили и жили они на проценты от сделок, неудивительно, что система стала коррумпированной. Со временем процедура дознания изменилась. И к 1500 году единственной задачей коронера стало расследование насильственных смертей. Где насилие, там деньги. Введение денежного взноса за проведение дознания было попыткой обеспечить честность и непредвзятость коронера в расследовании. Так появился коронер, каким мы знаем его сегодня. Шотландия давно стремилась обрести независимость от Англии. Страна отвергла английскую законодательную систему, хоть и осталась в составе Соединенного Королевства. Юристы, отучившиеся в Шотландии, не могли вести дела в Англии, и наоборот. Поэтому Шотландия разработала свою систему расследования смертельных случаев, позаимствовав ее у Европы. Там нет коронера. Человек, ответственный за ведение расследования, — это прокурор. И хотя его роль аналогична роли коронера, основная особенность заключается в том, что он также выступает государственным обвинителем. Эта роль впервые упоминается в 1400-х годах, через много лет после появления должности коронера. В те времена в обязанности прокурора входило выявление и преследование правонарушителей и преступников. Прокуроры охраняли население и были предшественниками современной полиции. А когда в 1800 году в Глазго появилось полицейское управление, его обязали подчиняться напрямую прокурору. Закон о шерифских судах от 1867 года ратифицировал должность прокурора и отдал ему полную ответственность в проведении расследований преступлений в Шотландии. К 1830 годам в Англии и Ирландии у коронера имелось право отправить врача на осмотр тела. Подобные подвижки в процессе были сделаны и в Шотландии. Частью расследования стало посмертное изучение тела, или вскрытие. И так появился новый член команды — судебный патолог. В Европе с 1200-х годов медицинским школам предоставлялся доступ к телам преступников для изучения анатомического строения тела. Вскрытия происходили в операционных, студенты наблюдали. Известно, что Леонардо да Винчи и Микеланджело проводили подобные вскрытия. В те времена анатомия больше интересовала художников, чем медиков. Впрочем, Пикассо вряд ли бы прославился как пластический хирург. В течение следующих сотен лет все больше и больше тел было исследовано. Выявлены причины, способные привести к смерти, на основе того, как выглядели внутренние органы. Врачи все больше понимали человеческий организм. Как на него влияют легкие тяжелые болезни, как они приводят к смерти. Понимание ширилось и быстро росло, положив начало современной медицине. Анатомы стали предшественниками современных судмедэкспертов. Такие анатомы, как Джон Хантер, основавший в 1760-х годах в Лондоне анатомическую школу, каталогизировали свои находки, сохраняя аномальные органы в стеклянных контейнерах для образцов. Так появился музей человеческих внутренностей. В нем можно было найти и диковинки, сиамских близнецов и зародышей с врожденными смертельными аномалиями. Посещение такого музея входило в обязательную программу каждого студента-медика. Медицинские школы любой ценой пытались приобрести тела для обучения своих студентов. и порой это приводило к ужасным последствиям. В 1827 году в Эдинбурге предприимчивые Уильям Берг и Уильям Херр увидели в этом возможность помочь науке, а также заработать несколько фунтов. Они доставляли тела доктору Роберту Ноксу, профессору патологии Эдинбургской медицинской школы. Когда тела, полученные законным путем, повешенные преступники, люди без семьи, а также бедняки, у которых не было денег позаботиться после смерти о своих телах, закончились, Берг и Херр стали выкапывать свежие трупы из могил. Так как работа оказалась рискованной и тяжелой, они решили взять дело в свои руки и принялись душить слабых, недееспособных и пьяных людей. В целом, до того, как в 1828 году их карьера подошла к концу, они успели отправить на тот свет 16 человек. Возможно, среди воров еще гуляет понятие чести, но, похоже, не среди убийц. Херр дал показания против Берка, и того повесили. А тело отправили в секционный зал к анатомам. Идеальный финал и, возможно, единственный бескорыстный поступок Берка, пусть и посмертный. Когда правда о деятельности Берка и Херра открылась, последовал общественный резонанс, который привел к попытке урегулировать отрасль с помощью закона об анатомии от 1832 года. Медицинские школы получили официальную лицензию на вскрытие тел, пожертвованных науке. Тем не менее, всегда есть лазейки, и хотя закон защищал богатых людей, бедные по-прежнему находились под ударом. Скорбящие родственники всегда могли получить пару фунтов, если продавали тело любимой бабушке в отдел анатомии. Основным прорывом в исследовании смертельных случаев и болезней стало появление микроскопа в 1830-х годах. Теперь у анатомов и медиков была возможность еще глубже погрузиться в тело человека. Они могли не только рассматривать органы целиком, но и видеть, что каждый из них представляет собой набор более мелких частиц, составляющих характерные формы и узоры. Это положило начало такой дисциплины, как гистопатология, определение причины смерти и понимание причин заболеваний и недугов на микроуровне. В 1832 году планету охватила эпидемия азиатской холеры, забирая жизни и принося разрушения. В одном только Глазго погибло более 3000 человек. Представители общественного здравоохранения признали, что вскрытие тех, кто погиб в этот период, могут помочь идентифицировать смерть от инфекции, а также исключить смерть в результате других причин. И это, в свою очередь, поможет установить точное число пострадавших от болезни, понять, как инфекция распространяется и почему одни люди более восприимчивы к ней, чем другие, а также определить, каковы глобальные последствия заболевания. Успех этого предложения дал толчок к тому, чтобы вскрытия проводились в результате любой смерти. Однако кто этим займется? Что ж, по-хорошему, это дело судмедэкспертов, заинтересованных в здоровье общественности. Вот только таких людей не существовало. В университетах Шотландии и Лондона открылась новая кафедра – отделение медицинской юриспруденции и общественного здравоохранения. Некий гибрид закона и медицины на базе общественных интересов. Но можно ли найти преподавателей гибридов? Люди, занимавшие профессорские должности, в ту пору интересовались либо медицинской юриспруденцией, либо общественным здравоохранением, но никак не обеими дисциплинами сразу. Некоторые предпочитали обучать студентов, а не проводить вскрытие или участвовать в исследованиях. Порочный союз двух далеких друг от друга дисциплин имел переменный успех, и раскол был неизбежен. В 1900-х годах судебная медицина неожиданно заняла центральное место. Вероятно, всему виной интерес к вымышленному персонажу Шерлоку Холмсу. Вышли на сцену и стали знаменитостями новые детективы-медики. В их числе значились Бернард Спилсбери в Лондоне, Глестеры в Глазго, Литл Джоны и Сидней Смит в Эдинбурге. Наступила эпоха медицинского шоу-бизнеса. Легендарными были не только дела, за которые они брались, но и их выступления друг против друга в суде, словно гладиаторские схватки. Места для публики в судах были переполнены. Безусловно, лучший способ стать участником зрелища — оказаться в самом его центре. Когда судебные медики не ходили гоголем перед судом или прессой, то закладывали основы судебно-медицинской экспертизы, какой мы знаем ее сейчас. Они были начинающими следователями, их не окружали эксперты в различных сферах, как меня сегодня. Тогда судмедэксперт был мастером на все руки — патологом, ученым, токсикологом и психиатром. Джон Глестер-старший подготовил почву для возникновения отделения судебной медицины и токсикологии в Глазго, место, ставшего моим домом на многие годы. В 1902 году он выпустил учебник «Медицинская юриспруденция» — новшество в своей области, так как в книге использовались фотографии в качестве иллюстрации к тексту. Учебник регулярно обновлялся по мере того, как развивалась судебная медицина. Сын автора, Джон Глестер-младший, проявлял большой интерес к судебной медицине и сыграл важную роль во внедрении нового типа тестирования крови, волос и волокон. Его метод теперь часто используют в ходе расследований. Пройдет еще 20 лет, прежде чем случится окончательный раскол, и патологоанатомы, ученые и полиция разойдутся и станут независимыми специалистами. А судмедэксперты признают, что являются экспертами не во всех отраслях судебной медицины. Некоторые профессора судебной медицины стали известны потому, что их привлекали к расследованию громких дел. Бернард Спилсбери давал показания по делу «Невесты в ванной». Серийный убийца избавлялся от своих жен, топя их в ванне. Если все твои жены умирают одинаково, это легко вызывает подозрение. Спилсбери не верил, что смерти происходили случайно, и продемонстрировал способ, которым жертв хватали за лодыжки и затаскивали под воду. Версию о случайности смертей доказать было сложно, однако и физические улики, поддерживающие теорию Спилсбери, были довольно шаткие. Голая теория, преподнесенная с невероятным апломбом судье и зрителям. Может, Спилсбери и был прав, однако на сегодняшний день суду требуется нечто большее, чем театральное представление, чтобы доказать вину человека. Его преемник, Кит Симпсон, участвовал в деле об убийстве в кислотной ванне. Мужчина убивал женщин средних лет. Ему удавалось избавляться от тел, растворяя их в кислоте. Однако последняя жертва стала его погибелью. Он, как мог, растворил тело в ванне, в подвале ее дома убитой. Однако из-за того, что там не было стока, он собрал останки и выбросил их в кучу мусора во дворе. Во время расследования дела об исчезновении женщины в этой куче мусора обнаружили часть ступни. К тому же Симпсон установил наличие 60 килограммов человеческого жира, почечных камней и части зубного протеза, по которому стоматолог погибшей смогла ее опознать. И все это произошло до того, как миру стал доступен анализ ДНК. И хотя первые годы существования судебной медицины были захватывающими, недостаток научных исследований порой провоцировал судмедэкспертов на весьма категоричные заявления, которые не подвергались сомнениям, а лишь укрепляли позиции следователей по делу, обеспечивая обвинительный приговор и смерть предполагаемого преступника. Сейчас же подобную самонадеянность никто бы не спустил им с рук. По мере развития судебной медицины отпала необходимость в самоуверенном судмедэксперте, убеждающем суд и общественность в виновности подсудимого, даже когда речь шла о непростых делах. У полиции появились вещественные доказательства, которые связывали подозреваемых с жертвами. Судебная медицина оказалась важнее судмедэксперта, и ей пришлось стать серьезней.